Куда там кресло папа Беар и такой же атаманки? Куда там подсвечником и лампам? Куда там слепому ботанику, рисунку, который мы купили вдвоем? Авторство приписывалось одному из моих любимцев, Бену Шану, чего доказать было нельзя. Примечание. Бен Шан, знаменитый американский художник и фотограф. Конец примечания. Куда там капризной орхидеи? Однажды днем, пока Джулии не было, я взял отвертку с плоским жалом и с ее помощью отодрал косяк от стены, затем уложил его в Субару вдоль салона. Один конец уперся в стекло задней дверцы, второй — ветровое стекло, и перевез таблицу роста своих детей в новое жилище. Через две недели маляр, красивший его, покрыл косяк слоем краски. Я нанес черточки заново, изнасиловав свою никудышную память. И самое самонадеянное, или невротичное, или жалкое — пометки для актеров. Попытка досказать то, чего не напишешь в сценарии, потому что на это понадобится больше слов. Как играть запоздалый смешок? Как играть, как ваше имя? Как играть годичные кольца самоубийств? Каждая серия всего 27 страниц, плюс-минус. В каждом сезоне всего 10 серий. Есть место для кое-какого второго плана, несколько воспоминаний и попутных сцен, нарочито информационных заплаток, которые не развивают сюжет, но помогают понять мотивы героев. Все больше и больше нужно было объяснить. Как играть потребность в недовольстве, как играть любовь, как играть смерть языка. Эти пометки по своей неукротимо придирчивой назидательности были прямо как еврейская мамочка, еврейский папаша по стремлению любую эмоцию спрятать в темную, уводящую в сторону метафору. Как играть американца? Как играть славного мальчишку? Как играть «Звук времени». Библия скоро превзошла сценарий и по толщине, и по глубине. Пояснения задавили то, что должны были объяснить. Так по-еврейски. Джейкоб хотел написать такое, что искупило бы все, но вместо этого он объяснял, объяснял, объяснял. «Как играть «Звук времени»?» В то утро, когда Джулия нашла телефон, мои родители пришли к нам на обед. Бенджи что-то расклеился, хотя я никогда не узнаю, что он знал в тот момент, как не узнает и он. Он вернулся на кухню, где взрослые разговаривали, и сказал: «Звук времени? Что с ним стало? Что ты такое говоришь?» «Ну, знаешь», — ответил он, помахав ручонкой, — «звук времени». Понадобилось время, добрых 5 минут смятения, чтобы понять, о чем он толкует. Холодильник наш был в ремонте, и потому на кухне не хватало его постоянного, едва уловимого гудения. Бенджи практически все свое домашнее время проживал с этим звуком, и потому стал ассоциировать его с течением жизни. Мне пришлась по душе его ошибка, потому что это совсем не ошибка. Мой дед слышал крики своих погибших братьев. Таков был звук его времени. Отец слышал атаки. Джулия слышала голоса мальчиков. Я слышал безмолвие. Сэм слышал предательство и звук включаемых устройств марки Apple, эпловских устройств. Макс слышал скулёж Аргуса. Бенджи единственный был еще настолько мал, что слышал дом. Ирв опустил в машине все 4 стекла и сказал Джейкобу: «Тебе не хватает силы, а тебе не хватает интеллекта. Вместе мы составим полностью дефективную личность». «В самом деле, Джейкоб, откуда такая ненасытная жажда любви?» «В самом деле, пап, Откуда такая ненасытная жажда в этом диагнозе? Я тебе не диагноз ставлю. Я тебе тебя самого объясняю. А тебе любовь не нужна? Как деду — да. Как отцу и сыну — да. Как еврею — нет. Какой-то пятисортный британский университет не позволяет нам участвовать в их смехотворной конференции по новым достижениям морской биологии. И наплевать. Стивен Хокинг не приедет в Израиль. Я не из тех, кто пнет очкарика с парализованными конечностями, но я уверен, что он не станет возражать, если мы попросим его вернуть нам свой голос. Но ты знаешь, созданный израильскими инженерами. И раз уж о том зашла речь, я бы с радостью лишился кресла в Объединенных против Израиля нациях, если это гарантировало бы спасение задницы. Евреи превратились в самый умный из слабейших народов мировой истории. Смотри, я не всегда прав, я это понимаю, но я всегда силен. А если наша история нас чему-то и научила, так это тому, что быть сильным важнее, чем быть правым или добрым, к слову. Я предпочту быть живым, неправым и злым. Мне не нужны ничьи благословения. Ни епископа в балетной пачке, ни этого гидроцефального президента-лущильщика бобов, ни этих евнухов-лжесоциологов с их умничанием из передовиц «Нью-Йорк Таймс». Мне не нужно быть светочем другим народам. Мне нужно, чтобы я не горел в огне. Жизнь долгая, если ты живой, а у истории короткая память. Америка как хотела, так и обошлась с индейцами. Австралия, Германия, Испания. Они сделали, что должно было сделать. И что за беда? В их учебниках истории есть несколько постыдных страниц. Им приходится раз в году выступать с вялыми извинениями и выплачивать репарации тем, до кого не добрались. Они совершили, что следовало, и жизнь продолжилась. И что ты хочешь сказать? Да ничего, просто говорю. Что? Что Израиль должен совершить самоубийство? Это ты сказал. Но это то, что ты имел в виду. Я сказал и имел в виду, что Израилю нужно стать уважающей себя и защищающей себя страной, как всякая другая страна. Как фашистская Германия. Как Германия. Как Исландия. Как Америка. Как всякая страна, что когда-либо существовала и не перестала существовать. Звучит вдохновляюще. Пока все налаживается, жизнь будет не мед, это точно, но через 20 лет с 50 миллионами евреев, заселившими земли Израиля от Суэцкого канала до самых нефтяных морей, с мощнейшей экономикой между Германией и Китаем, Израиль не между Германией и Китаем, с Олимпийскими играми в Тель-Авиве, и таким морем туристов в Иерусалиме, что Париж отдохнет, ты думаешь, кому-то захочется разглагольствовать о том, как делается кошерная колбаса? Ирф глубоко вздохнул и покачал головой, как будто соглашаясь с чем-то, ведомым только ему. Евреев в мире всегда будут ненавидеть. Переходим к следующей мысли, а именно, что делать с этой ненавистью? Можно ее отрицать или пытаться преодолеть. Мы можем даже решить вступить в клуб и ненавидеть самих себя. В клуб? Ну, знаешь, кто там членствует. Евреи, которые лучше согласятся на исправление так называемого искривления носовой перегородки, чем расшибут нос ради собственного выживания. Еврей, отказывающийся признать, что Тина Фей не еврейка, или наоборот, что Цахал евреи. Потом евреи в кавычках типа Ральфа Лорена, урожденного Лившица, Вайноны Райдер, урожденный Горовиц, Джорджа Сороса, Майка Уоллеса, практически всех евреев, живущих в Соединенном Королевстве, Билли Джоэла, Тони Джатта, Боба Силверса. Билл Джоэл не еврей. Конечно, еврей. Сцены из итальянского ресторана? Китайского ресторана? Нет? Нет. В общем, я о том, что еврейский кулак может больше, чем дрочить и держать карандаш. Отбрось инструмент для письма, и у тебя остался инструмент для нанесения ударов. Ты понял? Нам больше не нужны Эйнштейны. Нам нужны коуфаксы, бросающие прямо в голову. Примечание. Сэнди Коуфакс родился в 1935-м. Знаменитый американский бейсболист, еврей, нередко прибегал к запрещенным и рискованным приемам. Конец примечания. «Ты вообще догадываешься?» — начал Джейкоб. «Да, вероятно, догадываюсь». «Что я себя к этим твоим «мы» не отношу?» «А ты догадываешься, что ебанутый мула с ядерной кнопкой относит?» «То есть наша идентичность зависит от каких-то левых психов?» «Если ты не можешь генерировать ее сам?» «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я стал израильским шпионом? Взорвал себя в мечети?» «Я хочу, чтобы ты писал что-нибудь, имеющее значение. Во-первых, то, что я пишу, имеет значение для множества людей». «Нет, развлекает их». Джейкобу вспомнился вчерашний разговор с Максом, и он подумал, не сказать ли, что его сериал приносит больше дохода, чем все книги, изданные в этом году в Америке, вместе взятые. Это, наверное, было бы неправдой. Но главное — уверенно заявить. «Твое молчание я расцениваю как признак того, что ты меня понял», — сказал Ирв. «А может, ты займешься своим мракобесным блогом, а я своим высокорейтинговым телевидением?» «Слышишь, Макси, ты не знаешь, кто творил высокорейтинговое развлекалово во времена Маккавеев?» «Скажи скорее», — ответил Макс, сдувая с экрана пыль. «Я не могу, поскольку мы помним только Маккавеев». На самом деле Джейкоб думал, что его отец — темная, самовлюбленная, самодовольная свинья, слишком выраженный анальный тип и слишком подкаблучник, чтобы понять пределы собственного лицемерия, эмоционального бессилия и психической незрелости. «Ну так мы, значит, заключили договор?» «Нет». «Значит, мы договорились?» «Нет». «Я рад, что мы пришли к согласию». «Но были и доводы за то, чтобы простить его?» «Были. Убедительные доводы. Прекрасные намерения, страдания». Зажужжал телефон Джейкоба, его настоящий телефон. Звонила Джулия, настоящая Джулия. Джейкоб готов был выскочить в любое открытое или закрытое окно, лишь бы не продолжать разговор с отцом. Но отвечать на этот звонок ему было страшно. «Привет». «Не сомневаюсь». «У них хоть есть место для нее?» «Я догадался. Не про бомбу, а... Я в машине». «Это ранний рейс». «Макс». «Макс, хочешь передать привет маме?» «Ты в отеле? Я слышу уличный шум». «Скажи ей привет». «Отец говорит привет». «И тебе». И что Бенджи отлично провел у нас время и не умер. Он просит передать, что Бенджи у них отлично провел время. Она передает спасибо. Скажи и от меня привет. Макс передает привет. И тебе. Ну, в общем, Аргус глубокий старик. Это подтвердили. Выписали новые таблетки от боли в суставах и повысили дозировку тех других. Он еще погавкает у нас. А ничего не сделаешь. Ветеринарша прочла нам лекцию о том, какая это честь заботиться о любимых существах. Такое бывает лишь раз. «Не было этого», — сказал Макс. Джейкоб пожал плечами. «И скажи ей, что ветеринар считает, Аргуса надо усыпить». «Погоди», — сказал Джейкоб в трубку, а затем отключил микрофон. «Ветеринар этого не говорил, Макс». «Скажи ей». Джейкоб включил микрофон и сказал. «Макс хочет передать, что ветеринар думает, Аргуса надо усыпить, хотя ветеринар ничего такого не сказала». «Сказала, мам!» «Сказала. Мы мило поговорили насчет качества жизни и всего такого. Мы заехали в Форт Рено. Я рассказывал ему всякие истории про то, как был мальчишкой. Ели в Макдональдсе. Буррито. Нет, из микроволновки. Конечно, морковку. Хумус тоже». Несколькими движениями руки Джейкоб изобразил Максу, что Джулия спрашивает, съел ли он овощи. «Съест. И еще кое-что. Прошлым вечером у нас получился небольшой прокол с аватаром Сэма. В иной жизни. Его аватар. Мы с ним баловались». «Ты баловался», — поправил Макс. «Нет, наверное, нет. Макс им играл». «Что? Пап, ну неправда же! Мам, это неправда!» «И мне захотелось, знаешь, выказать интерес. Ну, и мы стали водить его вместе. Никаких приключений, просто ходили и осматривались. В общем, мы убили ее». «Не мы, ты! Мам, это папа ее убил». «Его аватар, да». «Нечаянно. Нельзя починить смерть, Джулия». Вечера я пару месяцев провисел на телефоне с техподдержкой. Я, наверное, смог бы вернуть аватар в более или менее то состояние, в котором он был. Но для этого потребовалось бы сидеть за компьютером, пока мессия не призовет. Я не разговаривал с Кори как минимум уже год. Просить его сейчас, после того, как не отвечал на его звонки, будет скотством. «Да и не думаю, что тут нужен компьютерный гений. Я разберусь. Но хватит про наши болезни и смерти. Как вы там? Весело?» «Видела пресловутую Билли?» «Пресловутую Билли?» — спросил Ирф Макса в зеркало. «Сэмова девочка», — ответил Макс. «И?» «Ну и как он с ней?» «Я бы не принимал на свой счет». «А Марк?» «Хорошо, что он там. Пришлось ему смывать в унитаз марихуану или прервать сеанс французских поцелуев». «Французский поцелуй — это с языками, да?» — спросил Макс у Ирва. «Ну да». «Что случилось?» «Что?» «Что-то случилось, я слышу». «Точно, что-то случилось». «Что случилось?» — спросил Макс. «Ладно. Но можешь хотя бы сказать, с чем связано, чтобы мои мысли, как сумасшедшие, не кружили следующие 6 часов по спирали». Я не про это говорил. Джулия, что происходит? В самом деле, что происходит? Спросил Ирв, наконец-то заинтересовавшись разговором. Если бы это было ничего, мы бы давно бросили об этом говорить. Ладно, я понял. Погоди, что? Джулия! Марк, что? Какого хера он себе позволяет? Выражение, сказал Макс. Он женат. Но был. Чего ты от меня хочешь? Проткнуть куклу Вуду самого себя? Джейкоб сделал радио погромче, чтобы его отцу и сыну труднее было подслушать разговор с Джулией. Дама-филолог рассказывала о своей влюбленности в английские автоантонимы, слова, которые сами себе противоположны по значению. «Просмотреть» значит и рассмотреть, и не заметить. «Санкция» значит одновременно и разрешение, и запрет. «Вновь» означает одновременно впервые и заново. «Это нечестно». «Ну, пусть». Но это то, что люди говорят, когда с ними поступают нечестно. Конечно, нет. Значит, это самое анекдотическое совпадение во времени, со времен. А... Ну и скажи мне, пожалуйста, зачем это все? Если не ответный ход, тогда... Отлично. Отлично. Как я и делаю, да. «Оба!» «Что случилось?» — спросил Макс. «Ничего», — ответил Джейкоб, а затем Джулия. «Макс спрашивает, что случилось?» «Но ты огорчился?» — сказал Макс. «Жизнь вообще огорчительна», — заметил Ирв, — «как кровь мокрая». «А короста?» — не унимался Макс. Джейкоб еще увеличил громкость почти до максимума. Надеялись, что он отойдет, но к утру больной стал отходить. Полисмен подозрительно смотрел на подозрительный предмет в углу. Спички вышли хороши, но скоро вышли. «Больше нет никаких, естественно». «Ты едешь домой?» «Я не понимаю, Джулия». «Правда не понимаю». «Но ты мне сказала на днях в постели... Что этого ты... Ты сама сказала, что ты не остановила его. Не могу поверить. Не могу поверить. Может, вам, ребята, выйти в другую комнату? Шепотом спросил Джейкоба Ирв. Теперь я понял, почему ты вчера не звонила. Ну, хотя бы бомба-то... У Микронезии осталось. Джейкоб дал отбой. Они вели сражение друг против друга, и оба потерпели поражение. «Боже», — сказал Ирв, — «что там еще стряслось у вас?» «Да, это... Пап!» Ровно то время, за которое смог отбросить эту мысль, Джейкоб думал, не сообщить ли отцу и сыну все. Ему бы стало легче, но ценой стала собственная порядочность. Ну, вся эта срань с переездами и организацией. И как быть, если они вернутся позже? И где будут спать израильтяне? И что они будут есть? И так без конца. Конечно же, Ирв ему не поверил. Макс, конечно же, не поверил тоже. Но сам Джейкоб почти поверил себе. Он бежал к жизни, которой бежал.